Глава 74. Стью проснулся на заре, после ночи беспокойного сна. И лежал, дрожа всем телом, хотя Коджик свернулся калачиком рядом с ним. Над головой висело холодное утреннее небо, но, несмотря на дрожь, он чувствовал, что у него жар. Он температурил. «Заболел», — пробормотал он, и Коджик, подняв голову, посмотрел на него. Завилял хвостом, а потом отбежал в сторону. Вернулся с сухой палкой и положил ее у ног Стью. «Я заболел. Палкой тут не поможешь. Но она точно не помешает», — сказал ему Стью. Отправил Коджика за добавкой. Скоро запылал костер. Даже сидя рядом с ним, Стью не мог изгнать из тела дрожь, хотя по его лицу катился пот. Ирония судьбы. Он заболел гриппом или чем-то вроде этого. Заболел через 2 дня после того, как Глен, Ларри и Ральф оставили его. Пару дней болезнь словно приглядывалась к нему. А стоит ли с ним связываться? Вероятно, решила, что стоит. И мало-помалу Стью становилось все хуже. Этим утром он чувствовал себя совсем скверно. Среди разной мелочевки, оказавшейся в карманах, Стью нашел огрызок карандаша, блокнот. Все эти организационные моменты, связанные со свободной зоной, когда-то казались жизненно важными, а теперь выглядели так глупо. И связку ключей. В последние дни он часто и подолгу смотрел на связку ключей, снова и снова доставая ее, удивленный силой грусти и ностальгии, которые она вызывала. Один от квартиры, один от шкафчика в раздевалке, запасной от автомобиля, ржавого доджа 77-го года выпуска, который, насколько он знал, до сих пор стоял около его многоквартирного дома по адресу улица Томпсона, 31, Арнет. Висел на кольце и картонный прямоугольник в футляре из плексигласа с именем, фамилией и адресом владельца кольца и ключей. Стью Редман. Улица Томпсона, 31. Телефон 713-555-6283. Он снял ключи с кольца, задумчиво покачал на руке, потом выбросил. Последнее имущество человека, которым он был, упало в пересохшее русло и застряло в сухом островке Шалфея, где и осталось лежать, как полагал Стью, до скончания веков. Он вытащил картонный прямоугольник, потом вырвал пустую страницу из блокнота. Написал сверху «Дорогая Фрэнни». Рассказал ей обо всем, что случилось до того, как он сломал ногу. Рассказал, что надеется вновь ее увидеть, хотя и сомневался, что такое возможно. Он мог надеяться только на то, что Коджик сумеет добраться до зоны. Стью рассеянно смахнул слезы с лица и написал, что любил ее. «Думаю, ты какое-то время будешь скорбеть обо мне, а потом жизнь для тебя пойдет своим чередом. Она должна пойти. Для тебя и для малыша. Теперь это очень важно». Затем подписал письмо, сложил листок, сунул его в плексигласовый футляр. Потом прицепил кольцо для ключей к ошейнику Коджика. «Хороший пес», — сказал он, покончив с этим. «Хочешь погулять? Найти кролика или еще кого?» Коджик поднялся по склону, на котором Стью сломал ногу, и исчез. Стью наблюдал за его продвижением со смешанными чувствами удивления и горечи, потом взял банку из-под 7-Up, которую Коджик принес ему днем раньше вместе с палками, и наполнил ее мутной водой из канавы. Через некоторое время вода отстоялась, грязь осела на дно. «Песчаное питье», как сказала бы его мать, но все лучше, чем никакого. Он пил медленно, постепенно утоляя жажду. Каждый глоток причинял боль. «Жизнь, конечно, сука», — пробормотал он и невольно рассмеялся. Несколько секунд ощупывал припухлости на шее под подбородком. Потом лег, вытянув перед собой сломанную ногу, и задремал. Проснулся он как от толчка примерно через час, в панике хватаясь руками за песчаную землю. Ему приснился кошмар, если да, то кошмар этот продолжался. Земля медленно двигалась под его руками. «Землетрясение? Произошло землетрясение?» Он схватился за идею, что у него бред, что температура резко поднялась, пока он спал, но, оглядывая провал, увидел, что земля слоями медленно сползает вниз. Катились камушки, поблескивая вкраплениями слюды и кварца. Потом до Стью донесся слабый глухой грохот, что-то словно продавливало его барабанные перепонки. Мгновением позже возникли трудности с дыханием, как будто из провала выдуло весь воздух. Над головой послышался скулёж. Коджик стоял на краю западного склона, упрятав хвост между ног, и смотрел на запад, в сторону Невады. «Коджик!» — в панике крикнул Стью. Давящий на уши шум ужасал его. Казалось, Господь Бог внезапно топнул по земле где-то не слишком далеко. Коджик спустился по склону и присоединился к Стью, по-прежнему скуля. Проведя рукой по спине пса, Стью почувствовал, что тот весь дрожит. «Я должен все увидеть сам», — решил Стью. «Просто должен». Внезапно, со всей очевидностью, ему стало ясно, то, чему следовало случиться, случилось. Только что. «Я поднимаюсь наверх, малыш», — пробормотал Стью. Он пополз к восточному склону провала, более крутому, но с большим количеством возможных опор. Подумал о том, что за последние три дня вполне мог подняться по нему, но не видел в этом смысла. На дне провала ветер дул не так сильно, и была вода. Однако теперь пришла пора двигаться. Наверх, чтобы увидеть. Он тащил за собой сломанную ногу, как дубину. Подтягивался на руках и изгибал шею, чтобы увидеть верхний край, который находился очень высоко и очень далеко. «Не смогу этого сделать», — пробормотал Стью Коджаку, но тем не менее не отказался от своего намерения. Свежая куча камней образовалась внизу в результате землетрясения. Или что там произошло? Стью перебрался через нее и начал подъем, используя руки и здоровое колено. Поднялся на 12 ярдов, после чего сполз на 6, прежде чем удалось схватиться за выступ кварца. «Нет, не получится», — пробормотал он, переводя дыхание. 10 минут спустя вновь двинулся вверх и преодолел еще 10 ярдов. Отдохнул. Двинулся дальше. Добрался до места, где не нашлось ни одной опоры, и смещался влево, пока не нашел подходящую. Коджик шел рядом с ним, безусловно, гадая, что задумал этот дурак, оставив воду и теплый костер. Теплый, слишком теплый. Температура, должно быть, поднималась, но он хотя бы перестал дрожать. Пот катился по лицу и рукам. Волосы, пыльные и сальные, падали на глаза. «Господи, я весь горю. Должно быть, температура у меня 102, а то и все 103». Его взгляд случайно упал на Коджика. Ему потребовалась минута, чтобы осознать, что он видит. Коджик тяжело дышал. Причина заключалась не в температуре, во всяком случае, не только в температуре, потому что Коджику тоже было жарко. Над головой внезапно появилась стая птиц. Они кричали и бесцельно кружили. «Они тоже это чувствуют. Что бы это ни было, птицы тоже это чувствуют». Стью вновь пополз. Страх придал ему силы. Миновал час, второй. Он боролся за каждый фут, каждый дюйм. К часу пополудни от края провала его отделяли только 6 футов. Он уже видел над головой зазубренный край асфальта. Только 6 футов. Но уж больно крутого, гладкого склона. Он попытался просто заползти наверх. Однако из-под него тут же посыпался гравий, и Стью испугался, что при малейшем движении покатится вниз до самого дна и сломает при этом вторую ногу. «Застрял», — пробормотал он. «Интересное кино. И что теперь?» Ответ на этот вопрос пришел быстро и очевидный. Он не шевелился, зато земля под ним поползла вниз. Стью соскользнул на дюйм и вцепился в камни руками. Сломанная нога пульсировала болью, а он не подумал о том, чтобы сунуть в карман таблетки Глена. Он соскользнул еще на 2 дюйма, потом на 5. Левая ступня потеряла точку опоры, он держался только на руках, но и они уже начали скользить, прочерчивая в земле 10 канавок. «Коджак!» — в отчаянии крикнул он, ничего не ожидая, однако внезапно пес оказался рядом. Стью слепо схватился руками за его шею, не надеясь на спасение, как утопающий. Коджак не стал сопротивляться и уперся лапами в землю. На мгновение они застыли, живая скульптура. Потом пес двинулся, отыгрывая у склона дюйм за дюймом. Его когти скребли по кусочкам кварца и гравию. Камушки посыпались в лицо Стью, и он зажмурился. Коджак тащил его, пыхтя в правое ухо, словно воздушный компрессор. Чуть приоткрыв глаза, Стью увидел, что они почти добрались до верха. Коджак опустил голову. Его задние лапы отчаянно упирались в землю. Он поднял Стью еще на 4 дюйма, и тот решил, что этого достаточно. С отчаянным криком отпустил шею Коджака и схватился за асфальтовый выступ, который раскрошился в его руках. Схватился за другой. 2 ногтя отлетели, как намокшие этикетки, и он снова закричал. Резкая, пронизывающая боль пронзила тело. Он рванулся вверх, оттолкнувшись здоровой ногой, и, наконец-то, каким-то чудом, распластался на асфальте автострады 70, тяжело дыша, с закрытыми глазами. Коджак уже стоял рядом с ним. Пес заскулил и лизнул Стью в лицо. Очень медленно Стью сел и посмотрел на запад. Смотрел долго, не замечая жары, которая волнами накатывала на него. «О, Господи!» — наконец пролепетал он срывающимся голосом. «Посмотри на это, Коджак! Ларри! Глен! Их больше нет! Господи, больше ничего нет! Все погибли!» Грибовидное облако возвышалось на горизонте, словно сжатый кулак, которым заканчивалась длинная пыльная рука. Оно бурлило, но края уже смазались. Облако начинало рассеиваться и светилось оранжево-красным, будто солнце решило закатиться ясным днем. «Огненный смерч», — подумал Стью. В Лас-Вегасе все погибли. Кто-то влез не в свое дело, и атомная бомба взорвалась. Чертовски большая, судя по виду облака и по ощущениям. Может, взорвался целый арсенал. Глен, Ларри и Ральф. Даже если они еще не дошли до Вегаса, даже если еще шагали по автостраде, конечно, оказались достаточно близко, чтобы их зажарило живьем. Рядом с ним тоскливо повизгивал Коджак. «Радиоактивные осадки. В какую сторону дует ветер?» Это имело какое-то значение. Он вспомнил про свою записку Френ, понял, что очень важно добавить несколько строк о том, что произошло. Если радиоактивный ветер дул на восток, могли возникнуть проблемы. Но главное, им требовалось сообщить, что Лас-Вегас, опорная база темного человека, перестал существовать. Люди превратились в пар вместе с опасными игрушками, которые лежали вокруг, ожидая, пока кто-нибудь их подберет. Стью понимал, что должен добавить в записку эти строки. Но не сейчас. Он слишком устал. Подъем вымотал его, а вид рассеивающегося грибовидного облака добил окончательно. Стью не испытывал никакой радости, только отупляющую, давящую слабость. Он лег на мостовую, и последняя в его голове мелькнула мысль. «Сколько мегатон?» Он не думал, что когда-нибудь узнает или захочет узнать. Проснулся он после 6. Грибовидное облако исчезло,